Глава 67. Левелин. Стоя перед двумя взрослыми мужчинами, насупившимися, словно нашкодившие мальчишки, тяжело вздохнула. Выглядели Азазель и Эмиль весьма комично, если не вдаваться в подробности ситуации, которая привела к этому моменту. И, возможно, я бы посмеялась, вот только злилась слишком сильно. Внук бабушки Эммы перешел все допустимые границы. Да какое право он имел так унижать меня? Я действительно была ему благодарна, действительно чувствовала вину за то, что не могу ответить взаимностью, но даже подумать не смела, что он поведет себя настолько по-скотски. «Тут и выбирать нечего», — качнула я головой, совершенно не понимая, почему хозяйка дома подняла данную тему. За все время моего проживания в этом месте я ни разу не проявила к ее внуку интереса, за исключением того, что дарят друзьям. Да, старалась быть с ним вежливой и приветливой, но не заходила за рамки дозволенного, упрямо игнорируя слишком долгие взгляды и демонстрации очевидной симпатии. Мне не хотелось разбивать Эмилю сердце. Знал бы он, сколько времени я потратила, обдумывая сложившуюся ситуацию. Когда Азазель пропал, когда стало известно о предстоящей свадьбе, тот, кого считала другом, не упустил ни единой возможности уколоть меня. Но я терпела. Терпела только потому, что была благодарна. Ведь в нужный момент он протянул руку помощи. Сегодняшние его слова стали последней каплей. «Дети, давайте пройдем в кухню и все обсудим», — постаралась уменьшить возникшее напряжение бабушка. «Этот Сид должен...» — начал было Эмиль, но старушка вперила в него яростный взгляд, тут же забывая о своем миролюбивом настрое. «А ну, утихни!» — рыкнула она. «Не знаю, что ты наговорил, но, подозреваю, вылил достаточно грязи, раз нарвался на кулак». «Да что я?» — буркнул обиженный парень. «Замолчи, я сказала». Схватив кухонную тряпку, которая до этого висела на плече женщины, она огрела ей внука. «Быстро в кухню! Шевелись!» «Левелин, Азазель!» — вздохнула бабушка. «Идемте». Посмотрев на Сида, губа которого была разбита, виновато опустила глаза и, подойдя к нему, взяла за руку. «Нужно обработать рану». «От такой ерунды не умру», — улыбнулся он, поморщившись, когда чуть подсохшая царапина снова треснула, начиная кровоточить. «Не выпендривайся», — укоризненно фыркнула я, потянув его за собой. Войдя в кухню, первые несколько минут мы молчали. Бабушка поспешно принялась ступкой толочь какие-то травы, после чего протянула мне емкость с выжатым соком и чистую ткань. «Сделай компресс. Листы ясноцвета снимут воспаление и уберут отек». «Спасибо», — кивнула я, принимая предложенное лекарство. Подойдя к Азазелю, послушно сидящему на лавке, молча намочила кусочек хлопка. «Я могу сам», — коснулся моей руки Сид, смотря снизу вверх. «Не хочешь, чтобы я позаботилась о тебе?» Встретила его взгляд, чувствуя, как ускоряется сердце. Его глаза. Сколько в них было нежности, сколько скрытого в лазурных глубинах огня. От внимания этого мужчины по коже побежали мурашки. Потребовались все силы, чтобы сбросить с себя наваждение, которое вызывал лишь он один. «О, если посмотреть на ситуацию так», — улыбнулся Азазель, «может, мне стоит чаще влипать в неприятности?» «Дурак», — вздохнула я, снисходительно качая головой, и все же губы дрогнули, выдавая мои истинные чувства. «Сиди тихо». Осторожно приложив компресс к лицу Сида, второй рукой смахнула с его лба растрепавшиеся волосы. Мне было грустно и обидно за все те слова, что высказал Эмиль, но они ушли на задний план, а в голове то и дело крутилось заявление Азазеля. «Знаю, что Эмиль ваш внук, но я не позволю ему оскорблять девушку, которую люблю. Он меня любит». В общем-то, я уже это понимала. Ощущала и сама, что влечение давно переросло в настоящее чувство. Но услышать подтверждение, притом из его уст эти слова прозвучали так просто, так естественно. «Левелин, я...» Вырывая из размышлений, окликнул меня утренний дебошир. «Прости, я разозлился и наговорил много того, чего не следовало». «Не надо», — — отмахнулась я, не оборачиваясь. Взгляд все так же был прикован к мужчине, которого я любила, который не посмел бы бросить в мой адрес столь омерзительные слова. «Все, что сказал ранее, это не так. Я слишком долго на тебя смотрел. Как Стефан, ублюдок, издевается над тобой, ни во что не ставя. Слишком долго переживал, а тут... Мне казалось, у меня появился шанс, и... В общем, увидев тебя рядом с этим типом, который не заслуживает даже твоего волоса... «А ты заслуживаешь?» Резко обернулась я к нему, смотря на внука травницы, которая и сама побледнела от его слов. «Чего заслуживаешь ты, Эмиль? Или считаешь, что раз пришел мне на помощь, то я должна тебе отдаться? Если бы я знала, какую грязь ты выльешь на меня потом, никогда бы не приняла твоей руки. Я волочусь за знатными мужчинами. В самом деле?» — скрипнула зубами. «Мне плевать. Пусть Азазель будет хоть принцем, хоть нищим. Я выбираю его за душу. За свет, что горит в нем, несмотря на испытания. Думаешь, у тебя жизнь тяжелая? Осмотрись вокруг. Пора бы увидеть хоть что-то дальше собственного носа». «Левелин», — казалось, в этот момент вся краска ушла от лица Эмиля. «Не руби с плеча. Ты сейчас обижена. Я это заслужил. Прошу, как мне вымолить прощение?» «Никак, Эмиль», — качнула я головой. «Это бесполезно. Перестань цепляться за меня, ясно? Раз тебе нужно услышать это, что ж, слушай. Я люблю Азазеля. Я выбираю его. Всегда выбирала и буду выбирать». Сид все так же сидел за моей спиной. Я чувствовала его взгляд, слышала, как он зашевелился, но не смела оборачиваться, буравя горе ухажера тяжелым взглядом. «Наконец-то признала», — вздохнула облегченно бабушка Эмма, тем самым ввергая меня в ступор. Я ожидала от нее чего угодно, готовилась увидеть досаду в глазах или же разочарование, даже несмотря на то, что она уверяла в том, что выбрать я могу любого. Но губы женщины изогнулись в ласковой улыбке. «Великая богиня, они приняли твой дар», — приложила руку к груди старушка. «Эмиль, ты сам виноват. Я с самого начала говорила, что эта девочка не твоя». «Бабушка», — рыкнул на старушку парень. «Нить. Я уже давно заметила нить, связывающую вас». «Какую нить?» — нахмурилась я, все же обернувшись к Азазелю, который в ответ пожал плечами, озадаченно взглянув на хозяйку дома. «Судьбоносную. Богиня соединила вас. Оставалось лишь принять это». «А, дело в украденном венке», — тут же поняла я, с укором посмотрев на растянувшего губы в лукавой улыбке Сида. «Венок?» — вскинула женщина бровь. — Да ерунда это все. Он, конечно, имеет силу, но ваша связь зародилась куда раньше. Ты как с рынка вернулась в первый день, я эту нить заметила. Полагаю, дети, именно там вы и познакомились. Память быстро подкинула образ нахального остроухого паршивца, ворвавшегося в примерочную. От мысли о том, как он едва одетую меня прижал к стене, закрывая рукой рот, ощутила жар, приливший к щекам. «В тот момент? Это случилось тогда?» «Богиня всегда знает, чьи души связывать. Но только от вас зависит, как сложится судьба, и примете ли вы ее дар», — улыбнулась травница.